Он долго не соглашался, но мне удалось убедить его. Главное, что Альберт поверил в то, что я не только отпущу невольный грех, но и сниму проклятие, если даже палач прикоснется к кому-либо из них. «А вы, святой отец, можете снять и проклятие?» – просил Венцель Марсель, вытирая лицо. Его большой платок уже давно был пропитан потом так, что хоть выжимай. Отец Марсел с высоты своего роста надменно посмотрел на бюргермейстера и с гордостью ответил. «На это меня благословил сам папа Климент. К тому же отцы Святой Инквизиции дали подробные инструкции». «А кто не пожелает пройти осмотр?» – поинтересовался судья Перкель. «Альберт должен своими силами изгнать непослушных. Такие нам не нужны. Ведь все это мы делаем только для них самих. Этот купчишка меня правильно понял и согласился всю неделю провести в поле. И, конечно, организовать карантины. Вот только виселицы они строить не умеют». «Ничего. Город заплатит цеху столяров. Они покажут и научат», – уверенно произнес Венцель Марцел. «А мне сейчас нужно вернуться в город. Предстоит тяжелый разговор с советом и лучшими людьми Виттенбурга. О, Господи, помоги нашему городу пережить эти ужасные времена. Палач, не подведи. В твоих руках жизнь 2000 жителей города. Вернее, в твоем знании и понимании. Город отблагодарит тебя, когда это все закончится. Только бы все хорошо закончилось. Стража останется для порядка и присмотра. И пусть не ленятся, сразу же начинают ставить этот загон для осмотра. Доски возьмут на лесопильне». «Это долго», — сказал Гуду. «Просто нужно вкопать несколько столбов и обтянуть их полотном». «Да, да, все равно никто его назад не возьмет. Придется покупать. Конопляный холст подойдет. И, Гудо, отправляйся сразу на северный карантин. А ты, Патрик, на южный. И чтобы ни одна мышь не проскочила, ни одна птица не пролетела, а то головы поснимаю». Венцель Марцел посмотрел на палача и покраснел. «Насчет голов что-то не то сказал. Но не извиняться же». Затем он махнул рукой и поплелся в город, на стенах которого уже давно стояла едва ли не половина Виттенбурга. Ближе к полудню к назначенному месту в поле двинулись первые повозки. Впереди них шел мрачный Альберт, крепко сжимая в руках огромный меч. Он сразу же направился к палачу и, посмотрев на него с ненавистью и едва разжав губы, спросил: «Как все это будет?» Гудо сбросил с головы капюшон и уставился на купца. Тот опустил глаза и примирительно повторил: «Как будет?» «Первыми пройдут женщины с детьми. Мужчины пусть ждут сотни шагов. До окончания осмотра женщин ни один мужчина не должен сдвинуться с места. Кто не послушается, пусть сразу же уходит». «Такие уже ушли. Их было более 30. Более 30 сильных и здоровых мужчин. Они бы очень пригодились», – печально сказал Альберт. «Придут другие. Их будет много. Будешь отбирать лучших и надежных. У тебя есть семья? Она здесь?» «Моя семья – главная причина того, что я с тобой сейчас беседую. Жена, две дочери и годовалый внук. Еще брат с семьей. И некоторые родственники». «Вот с твоей семьи и родственников и начнем». Купец покраснел. Его дыхание участилось. Он опустил голову и положил вторую руку на рукоять меча. «Ты прав. Пример должен подать я». «Ты умный, благородный человек», — тихо произнес Гудо. «Все пройдет и забудется». «Забудется? Это уж вряд ли. Ладно, что нам нужно делать?» «Видишь, вон там огорожены полотном три участка. В первом женщины должны раздеться». «До полной наготы?» – скрипнув зубами, уточнил Альберт. «Как Ева в раю. В среднем участке буду я. Это не очень долго. Затем в третьем они оденутся. И там святой отец отпустит невольный грех. И помни, пока не пройдут осмотр все женщины и дети, мужчины должны оставаться на месте. За этим будет следить мой помощник Патрик. Все будут делать то, что я велю. Если что-то пойдет не так, я сразу же прекращу осмотр. Поверь, мне глубоко безразлично, убьет ли вас всех чума или нет. Ну, может быть, кроме нескольких человек в этом городе». «Первыми будут моя жена и дочери», – вздохнув, сказал Альберт и направился к приближающимся повозкам. Годо стоял в углу, огороженного холстом среднего участка, и чувствовал, как в его душу вползает тень покойного мэтра Гальчини. «Вот уж кому бы было весело, если бы он мог сейчас меня видеть», – думал палач. «Он бы хохотал до слез, до колик в животе, до судорог. Интересно, чему бы он больше веселился? Что безмозглое существо Годо объявил себя спасителем людей? Или тому, что сам Гальчини сожрал, переварил и выложил на свет Божий подобие себя, без души, но с чувством превосходства, которое должны через боль прочувствовать другие? Или же что или?» Палач вздохнул, к горлу подступил комок. Его уже расстроил тихий женский плач в первом отгороженном участке и постоянно бормочущий молитву священник в третьем. «Заходи!» – едва сдерживая гнев, крикнул Годо и чуть успокоился, когда святой отец прервал свою бесконечную молитву. Приподняв холст, который служил вместо двери, вошла женщина, давно переступившая порог молодости. Она прижимала к обнаженному телу скомканную одежду и к тому же распустила свои длинные, наполовину седые волосы. «Положи одежду на траву», – как можно мягче велел Годо. Женщина с ненавистью посмотрела на палача и бросила свои одеяния. В ее покрасневших глазах плавала огромная слеза, готовая в любое мгновение сорваться и покатиться по морщинистым щекам. Годо подошел к женщине. «Покажи язык». Женщина, сглотнув слюну, повиновалась. «Язык без белого налета, губы без выраженной сухости, нагноения в глазах нет, лицо покраснело, но это, скорее всего, от стыда», – мысленно отметил палач. «Подними руки». «Уплотнений, покраснений под мышками нет, здесь узлы, мокрот в порядке». «Расставь ноги». Женщина сжалась в комок, потом медленно подняла голову и прошептала. «Будь ты проклят, человек с грязной душой, гореть тебе в аду». «Расставь!» – палач гневно посмотрел на нее. Женщина вновь подчинилась. «Здесь тоже нет видимых изменений. Правильно было бы еще прикоснуться ко лбу, но старая ведьма еще бросится душить. Нет ли у тебя постоянной жажды?» Женщина мотнула головой, и слезы потекли по ее щекам. «Хорошо. Спокойно ли ты спала эту ночь?» Опять только утвердительный кивок. «Нет ли у тебя болей в животе? И не больно ли тебе мочиться?» «Нет», – выдавила женщина и зашлась в тихом плаче. «Проходи, там тебя ждет священник». «Проходи, там тебя ждет священник». Наверное, это уже сотая женщина. Проще, конечно, с детьми. А вот как будет с мужчинами? Кто знает, не припасли ли они для меня острый нож? Но, может, не сегодня. «Следующая». После долгого молчания в участок шагнул Альберт. «Это уже все женщины и дети. Мужчина стало 72. Что ж, до захода солнца все это закончится. Я побуду здесь с тобой». Годо почувствовал, как к его сердцу подкатила теплая волна. «А он хороший человек, этот купец. Может, он действительно желает мне добра? Или он не желает зла от одного из своих, который... может погубить всех? Пусть остается. Ему тоже полезно кое-что узнать о признаках черной болезни. Пусть расскажет их другим. Это пригодится, особенно в карантине. Хотя зачем это в карантине? Нужно просто угрозой смерти всех отгонять, не давая подойти ближе, чем на 10 шагов. Ладно, оставайся. Только сначала я тебя осмотрю». Осмотр мужчин проходил намного быстрее. В отличие от женщин, они не проклинали палача, не желали ему скорейшей смерти и не грозили пламенем ада. Они просто испепеляли его гневными взглядами и сердито отфыркивались. Направляясь к священнику, они уже знали, что было здесь с их женщинами. И Годо слышал, как несколько мужчин разрыдались, горячо нашептывая святому отцу о своем горестном возмущении и неизбывном теперь стыде. Но отец Марцио за долгие годы церковной службы с великим мастерством находил правильные слова утешения и вразумления, И Гудо, проклиная себя за то, что взялся помочь этим совсем чужим людям, порадовался, что рядом с ним оказался такой нужный и сведущий человек. Наверное, после пятого десятка зашел он. Гудо сразу же узнал этого маленького человечка. Сомнений не было. Это был купец из Мюнстера, Арнульф. Он дрожал и заикался, и когда его осмотр закончился, вытер пот со лба и перекрестился. Гудо склонился к его уху и как можно тише, чтобы не слышал Альберт, шепнул. «Жди меня невдалеке». Арнульф содрогнулся и со страхом посмотрел на ужасное лицо палача. Потом он обреченно кивнул и, подхватив свои одежды, вошел к священнику. Теперь Гудо ускорил осмотр. Ему не терпелось переговорить с маленьким человечком. Он уже едва мог оставаться по-прежнему внимательным. В его голове все настойчивее всплывали два важных для него образа. Они часто виделись ему в последние месяцы. Гудо гнал эти видения с небывалой решимостью и убежденностью. И ему удавалось, ибо это было правильно. Но сейчас, в день, когда смерть постучалась в двери, он уже был не в силах выбросить из головы мысли о беззащитных созданиях. Тревога и волнение за их жизни сжимали сердце. Гудо едва дождался, когда последний вошедший мужчина, испепелив его взглядом, ушел. Помедлив, палач направился к священнику. Отец Марцио, завидев палача, слабо улыбнулся. Длительные молитвы и утешения совсем изнурили его. Лицо и руки его были покрыты потом, а губы едва двигались. «Это все, палач!» — Гудо кивнул. «Значит, все эти люди здоровы?» «Здоровыми всех не назовешь. У многих заболевания кожи, сухость в легких, различные травмы и повреждения. Но явных признаков чумы я не обнаружил. Через 2 дня нужно повторить осмотр, и тогда все станет ясно». Священник замахал на него руками, но быстро успокоился. «Наверное, ты прав. Только как им об этом сказать? Ну ничего, что-нибудь придумаем. Тебе нужно отдохнуть, а уж мне тем более». Гудо снова кивнул и покинул священника. Осмотревшись, палач увидел сидящего на траве Арнульфа и сразу же подошел к нему. Маленький человечек в страхе вскочил на ноги и уставился в страшное лицо господина в синих одеждах. «Я хочу тебя спросить об Аделе и ее дочери». Арнульф облегченно выдохнул и еще пристальнее посмотрел на палача. «Я не видел твоего лица, но запомнил твое большое тело. Это ты тот путник, что не велел называть себя добрым человеком». Гудо усмехнулся. «Вот это да!» – протянул маленький купец и закатил глаза. «Ты, наверное, желаешь узнать, отдавал ли я им те деньги, что ты велел?» «Я знаю, ты поступил по-честному. Когда ты их видел в последний раз?» «Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Последний раз я проезжал возле их дома 3 недели назад. Они были веселы и счастливы. На твои деньги Адела завела корову и несколько овечек, да еще домашнюю птицу. Так что все у них было хорошо, но...» «Говори», — Гудо сжал плечо купца. «Пусти, мне больно. Я ничего сейчас о них не знаю, но поговаривают, что чума перелетела черный лес, и, скорее всего, они уже мертвы». «Господь не может так жестоко поступить. Не может!» — вскрикнул палач. Стоявшие неподалеку люди с опаской посмотрели на него и отошли на несколько шагов. Гудо огляделся вокруг, а затем поднял лицо к небу. Он почувствовал, как сжимается сердце. «Где твоя повозка?» Палач снова сжал плечо Арнульфа. Купец поморщился от боли и махнул рукой в сторону леса. «Там!» Гудо отпустил маленького человечка и вытащил из тайного кармана 3 золотые монеты. «Это тебе за повозку и коня. Когда вернусь, они опять будут твоими». «Вернешься ли?» Арнульф с сомнением покачал головой. «Вернусь», — твердо сказал палач. «Ты можешь сократить путь. С половины пути на Мюнстер сверни направо. Там есть лесная дорога. Она ведет к черному лесу. Перед ним еще раз направо. А там, если что, спросишь. Хотя, если будет у кого спрашивать...» Гудо похлопал по плечу купца и побежал к повозке. Нырнув под навес, он стал сбрасывать на траву все, что было в ней. Затем он сильно хлестнул лошадь и заставил ее сразу же перейти на бег. «Бедная лошадка!» — с грустью произнес Арнульф. Что с тобой будет?»